Глава 4. Последний закат. «Ого, какая туча!» — озабоченно произнес Даниэль, глядя на грозовое темно-синее небо. «С юга наползает. Прибавим ходу. Сейчас как польет, насквозь промокнем». Лука, Вальтер и Даниэль шагали по мостовой главной улице Фиори, направляясь в сторону муниципалитета. Немногочисленные прохожие, тоже опасаясь грозы, быстро проходили мимо, исчезая в переулках и глубоких подворотнях. Вдалеке, за рекой, уже началось. Зорницы полыхали в синеве, на миг озаряя шпили и купола базилик мертвенно-белым светом. Стрельчатые окна главного собора были ярко освещены. Изнутри доносилось торжественное хоровое пение, которое то и дело заглушали раскаты грома. «Дивная погода, не скажите», — возразил Вальтер, вдыхая полной грудью. «В самый раз для прогулок. Чувствуете, какой воздух? Он насквозь пропитан энергией. Прекрасный вечер для новых начинаний». Отблески молний вспыхивали у него в глазах, как будто там и рождались. Даниэль бросил на него кислый взгляд. «Знаете, я бы лучше наслаждался погодой, глядя на нее из окна уютной, сухой гостиницы». «Кстати, господа!» — раздался зычный голос Луки. «Обратите внимание на фасад школы искусств». Чудо-кузнец остановился перед опустевшей из-за непогоды площади напротив магистрата и взмахнул ручищей. «Такого красивого портика нет во всех пяти герцогствах». «Теперь-то уж точно нет», — пробормотал Даниэль. «Намекаете на Амару?» — не смутился Лука. «Напрасно. Там и до разрушения не было ничего достойного упоминания. Вы только посмотрите на эти статуи. Ну разве они не прекрасны?» «И какое разнообразие сюжетов!» — подхватил Вальтер. «Посмотрите направо — змей-борец. Посмотрите налево — какая неожиданность! Опять змей-борец!» Даниэль вздрогнул. Ему на лоб упала большая холодная дождевая капля. Камни-брусчатки начали быстро покрываться темными пятнами. «Может, все-таки поторопимся?» Лука ухмыльнулся, даже не думая двигаться с места. «Вы посмотрите, посмотрите!» Площадь перед муниципалитетом в самом деле украшали две статуи змееборца. Одна, из белого мрамора, стояла прямо по центру. Другая, бронзовая, скрывалась в тени портика школы искусств, словно выступая оттуда при каждой вспышке молнии. Оба змееборца были чрезвычайно искусно сделаны и при этом разительно не похожи. Мраморный змееборец смотрел в небо спокойным грозным взглядом, держа наготове копье света. Вся его поза выражала готовность самоотверженно сражаться до конца. Бронзовый стоял, слегка пригнувшись, держа у бедра короткий меч. Он глядел прямо перед собой, сосредоточенный и собранный, похожий на готовую к броску змею. Красивое лицо змееборца не отражало никаких эмоций, но, несмотря на это, при взгляде на статую пробирала дрожь. «Вот каждый раз иду через площадь, смотрю на них и думаю», — заговорил Лука. «Видите этого мраморного? У него на лице написано: с места не сойду, погибну с честью за родной город. Хорошо и славно, но городу-то с этого какая радость? Это очевидный путь. Мы помолимся в соборе, выйдем в поле, соберемся вместе и погибнем со славой, обороняя город в безнадежной борьбе с Мандрагоном. Но мы не хотим умирать». И тогда Лука совершил оборот вокруг себя. «Я смотрю на бронзового и понимаю, выход есть». «Какой же?» — спросил Вальтер, с любопытством внимая этому необычному экскурсу в искусствоведение. «А вот другой. Он не собирается погибать. Он слишком ценит себя, поэтому он победит». Даниэль пожал плечами, натянул на уши берет и поднял воротник. От того, что кто-то любит себя, он не становится неуязвимым. Должна быть иная, принципиальная разница. Она есть. Ну-ка, и чем они отличаются? Лука огляделся, наклонился к собеседникам и сообщил, понизив голос. Второй из металла. И что? Удивился Даниэль. Да все, ответил Лука, посмотрев на Вальтера с таким видом, как будто говорил, неужели еще нужны какие-то разъяснения? Вальтер прищурился, глядя на бронзовую статую. Вы тут играете дальше в угадайки, мэтр Лука, а мне некогда, уж простите, произнес Даниэль с раздражением. Господа, я вас покидаю. Дождь усиливается, а сьор Теобальдо просил меня срочно зайти к нему. «Меня тоже?» — спросил Вальтер. «Нет, только меня. Пришло письмо из Карены. Теобальдо хочет со мной посовещаться. Что-то связанное с алхимией, как я понимаю. Мэтр Лука, я побегу от Теобальдо прямо к вам в кузницу. Только прошу, не начинайте эксперимент без меня». «Иди, иди», — проворчал Лука, глядя в спину удаляющемуся алхимику. «Сейчас». Станем мы тебя ждать. Ишь какой! Может, еще Змееборца попросить подождать его? Вальтер молчал, продолжая глядеть на бронзовую статую. Он нутром чуял, что Лука сейчас мимоходом обронил нечто очень важное. А кроме того, мне не терпится, продолжал кузнец. Что это там у вас в сумке? Ух, чую! На этот раз что-то в самом деле стоящее. «Чуете?» — с улыбкой повторил Вальтер, возвращаясь к реальности. «Ага, аж в костях зудит. Видите?» Лука показал свои руки. Они в самом деле мелко дрожали. «Пойдемте скорее!» «Помните, вы сказали, что в этом мире нет оружия, способного убить Мондрагона?» Спросил Вальтер, развязывая мешок и доставая оттуда оружие бездны. Я и подумал, если нет в этом, стало быть, есть в каком-нибудь другом. И вот, пожалуйста, получите. «А-а-а!» — выдохнул Лука. «О-о-о! Материя иного мира!» Он принял в руки маленькую пушку, так нежно и осторожно, как не всякий отец берет из колыбельки своего первенца. «Глазам не верю», — приговаривал он, касаясь толстыми пальцами полированного приклада и вороненого ствола. «Кажется, вот-вот развоплотится. И вы его в мешке? Еще бы на плечо повесили, да так бы и ехали по большаку». Вальтер самодовольно усмехнулся, глядя на Луку. «Это смертоносное оружие. Я уже испытал его. Оно действует по принципу. Плевать на принцип действия. Материя иного мира. Вот это важно!» Вальтер перестал усмехаться. «То есть как это плевать?» Лука бережно положил оружие бездны на верстак и повернулся к заказчику. «Вы, должно быть, не понимаете, что мне принесли? Я... А впрочем, как всегда, никто ничего не понимает. Попытаюсь объяснить на пальцах. Вальтер, вы ведь изучали алхимию? У алхимиков есть понятие философского камня, совершенной материи, из которой можно создать все, что угодно. У мистиков, особенно в лореттах, где процветает культ особого почтения святой невесты, есть понятие безупречного плода вечного сада с тем же значением. Допустим, нетерпеливо проронил Вальтер. Но какое отношение? Алхимики, невежды, слышали звон, да ничего не поняли. Хотя бы потому, что сам факт множественности миров для обычного человеческого ума недоступен по определению. Люди готовы верить в вечный сад, куда души праведников попадают после смерти, но никогда не воспримут его как мир, подобный нашему, куда можно, грубо говоря, слетать и вернуться с трофеями, как сделали вы. Правда, смертным людям, по крайней мере в нашем мире, подобные полеты не под силу. Я, к примеру, могу смоделировать разные способы таких полетов, но в этом теле не смогу ими воспользоваться. Вальтер посмотрел на Луку очень внимательно и прикусил губу. Для дракона же, как ни в чем не бывало, продолжал Лука, в факте перемещения между мирами нет ничего удивительного. Дракон и так существует в нескольких измерениях сразу. Этим, кстати, объясняется феномен превращения. Я совершенно уверен, высшие драконы способны путешествовать между мирами легко и непринужденно. Кузнец повязал кожаный передник, взял оружие бездны с верстака, побаюкал его в руках и положил на наковальню. Задумчиво окинул взглядом инструменты, взял самый тяжелый молот, взвесил в руке. «Ближе к делу, мэтр», — сказал Вальтер. «Что там с оружием? Только одно вас и интересует», — проворчал Лука. «Оружие, убийство. Ну, слушайте, этот фрагмент материи иного мира, который вы мне принесли, есть не что иное, как источник бесконечной энергии, причем смертоносной, ибо две вселенные, совмещенные в одной точке, друг друга исключают. В чем я вижу свою задачу? Превратить эту точку в некое уникальное место встречи двух миров, сложить размерность нашего и иного мира и создать оружие, которое не разрушает миры, а наоборот, может одновременно находиться в двух вселенных сразу и пользоваться силой обоих. А вы уверены, что сможете это сделать? Нахмурившись, спросил Вальтер, которого слова Луки о точке взаимного уничтожения двух миров заставили несколько напрячься. «С помощью змееборца!» Беспечно отозвался кузнец, начиная качать мехи. В горне вспыхнуло и загудело пламя. «Мы же не трансформируем материю, как это делают алхимики, а просто складываем. Это, знаете, как брак. Двое соединяются, становятся одним, и возникает третье. Самое простое и естественное превращение на свете. Гм. И в итоге мы получим оружие, способное убивать драконов? А чем же я тут, по-вашему, занимаюсь?» Лука оставил в покое мехи, огляделся и вытащил из-под верстака каменную плавильную форму. Вальтер следил за его действиями с беспокойством. «Да, надеюсь, все получится, как вы хотите». «Что, боитесь, как бы я случайно не уничтожил мир?» «Признаться, слегка опасаюсь». «Ну, этому миру все равно суждено когда-нибудь погибнуть». «Если бы я знал заранее», — начал Вальтер, но произошедшее потом лишило его дара речи. Лука, размахнувшись, обрушил молот на оружие бездны, в мгновение ока превратив сложное оружие убийства из трехмерного в двухмерное. Несколько ударов смяли блин в бесформенный металлический ком, который Лука бросил в плавильную форму и сунул ее в горн. «Что вы сделали? Не мешайтесь!» Огромная фигура Луки загородила устье горна. Железный ком в форме поплыл, теряя очертания и наливаясь багровым свечением. «Я вам уже создал стихийный огненный меч!» Раздался низкий голос Луки, заглушая гул пламени. «Вам не понравилось? Что скажете о многомерном оружии, поражающем саму суть дракона в любой из его ипостасей? То есть вы хотите сковать многомерный меч? Дался вам этот меч? дайте-ка мне вон тот горшок, что у двери. Так в нем же розовый туман. Ладно, давайте другой, скорее. Вальтер подхватил с пола первый попавшийся глиняный кувшин, вытряхнул из него какую-то металлическую мелочь и протянул Луке. Кузнец поднял клещами форму, аккуратно перелил в кувшин расплавленный металл и торжественно водрузил кувшин на верстак. «И что теперь?» — спросил Вальтер. «Все. Готово». «Как все?» «Получите ваш заказ». Вальтер посмотрел на горшок и проглотил целый набор ругательств. «Да, мэтр. Значит, все? На этот раз вы превзошли самого себя». «Так оно и есть», — гордо заявил Лука, начиная развязывать передник. «Наконец-то хоть один клиент перестал пререкаться и оценил меня по достоинству. Подождем, пусть остынет. А то рот обжечь можно». «Обжечь рот?» Вальтер заглянул в кувшин. Расплавленный металл уже не светился. Поверхность водянисто блестела. Лука наклонил кувшин, и металл потек, словно ртуть. «Что это?» «Железное вино», — ответил кузнец. «Вот, уже не светится. Еще немного, и можно пить». «Пить?» — повторил Вальтер. «Вы расплавили мое оружие и предлагаете мне его выпить». «Оригинально, мэтр». Лука раскланялся. «Рад, что понравилось. Железное вино должно обладать свойствами обоих миров. Тот, кто его выпьет, сам приобретет эти свойства и сам станет оружием против драконов. Я понимаю, что для вас, как для дракона, это не очень актуально. Своих братьев вы могли убивать и так, без всяких эликсиров. Но все же я посоветовал бы вам не тратить весь кувшин на драконьеров герцога Амадео, а тоже отведать этого вина. Оно придаст вам кое-какие интересные свойства. Сейчас поищу какую-нибудь более подходящую посудину, чтобы не хлебать через край, а пить культурно». «И давно вы знаете, что я дракон?» — спросил Вальтер. «Ну как же, сразу, едва увидел вас». «Гм, я это подозревал». «Так это же очевидно», — сказал Лука, обшаривая полки взглядом. «Странно, что другие не видят. Людская слепота всегда меня поражала. Вот истинное чудо, а не огненные мечи. Меч их, видите ли, удивляет, а железного дракона в упор не видят». Вальтер застыл. «Железного дракона?» — медленно повторил он. «Это вы обо мне?» «О ком же еще? Впрочем, вы были рождены огненным, я не ошибаюсь?» «Но вы очень хорошо запрятали свою истинную стихию. Кто подсказал вам использовать железную жилу в качестве источника силы? Вы в самом деле много знаете, мэтр Лука. Но позвольте, вы же сами сказали, что ваш замок в Эттерштайне. Там самые богатые в Винделике месторождения железной руды. Долины реки Мистель, горы Айзен, Гладхорн, Черный Верх. Когда-то это были знаменитые места. Стало быть, прямо на жиле вы и устроили гнездо. Очень остроумное решение. Железо и огонь гармонично сочетаются, дополняют и замещают друг друга. Как же иначе объяснить, что вы и ваши братья способны принимать человеческий облик? Ага, вот и наши кубки». Лука потянулся к полке, достал оттуда два пыльных латунных бокала и принялся старательно протирать их рукавом. Вальтер слушал, не сводя с него взгляда. Снаружи уже стемнело. Распахнутая в сторону реки дверь кузни дышала холодом и сыростью. По крыше грохотал дождь. «Но разве не только золотые и серебряные драконы?» «Нет», — торжествующе заявил Лука. Не только. Строго говоря, любой дракон – оборотень по своей природе. Но достоверно известно о превращениях только у металлических драконов. Я знавал одного бронзового дракона, который притворялся человеком годами, просто потому, что ему это нравилось. Я никогда не слыхал о металлических драконах, пока сам им не стал. Неудивительно. Все металлические драконы – уникумы. Это ведь не отдельная порода, а редкое отклонение, игра природы, а порой и расчет. «Это не был расчет», — сказал Вальтер. «Мне нужно было укрыться от Мандрагона. Я вообще собирался улететь гораздо дальше, в Трамонтану. Но по пути на север увидел внизу черную гору и сразу понял, вот тут будет мое гнездо. Она словно притянула меня». «Железо к железу, огонь к огню», — хмыкнул Лука. «Удачно получилось. Ну что, разопьем по чарочке?» Он разлил железное вино по кубкам и протянул один Вальтеру. «Погодите, мэтр, вы так и не рассказали главного. Что это зелье даст драконьерам способность убивать драконов, я понял. Что оно даст мне? Неуязвимость», — ответил Лука. «Ни единое существо из этого мира не сможет вас убить. Только тот, кто сам выпьет это вино, будет для вас опасен. Но тут уж вы будете на равных». Вальтер покачал в руке бокал. Железное вино поблескивало, маслянисто перекатываясь внутри, и приятно грело пальцы сквозь латунь. «Прекрасно», — протянул он. «Просто замечательно. Скажите, мэтр, вас не смущало, что ваш заказчик — дракон?» Лука махнул рукой. «А мне какое дело, если вы не угрожаете Фиоре? Человек или дракон, разница-то на самом деле невелика». «В каком смысле?» «Между людьми и драконами есть прямая связь, сути которой я пока не понял. Возможно, мы со змееборцем этим займемся, если выдастся свободный вечерок. Ваше здоровье. А вам не вредно? Сейчас узнаем. Ваше здоровье», — повторил он. Человек и дракон сдвинули кубки и одновременно осушили их. «Ух, кисленькая!» Лука облизнул губы. «Ну как вам?» Вальтер не ответил. Он прислушивался к ощущениям. Внезапно его глаза вспыхнули. Он подошел к наковальне и положил на нее руку. «Бейте!» Срывающимся от напряжения голосом приказал он. Лука подхватил молот, примерился и ударил. Из-под молота вырвался целый сноп искр. По кузне поплыл звон. «Змеево молоко!» — выдохнул Вальтер, разглядывая свою руку, сжимая и разжимая кулак. Лука засмеялся. «Видали? Железные кости. Покажите-ка. Превосходная сталь, кстати. Смотрите, как сияет. И не царапинки. Похоже, мой эликсир превратил вас из железного дракона в стального». Вальтер улыбнулся и натянул на железную руку перчатку. «Ну а вы как себя чувствуете, мэтр?» «О, превосходно! Вы теперь тоже обрели способность убивать драконов, не так ли, мэтр Лука?» «Угу». «Да вы опасный тип». «Оставьте! Зачем мне убивать драконов? Чем они мне помешали?» Лука принялся запечатывать кувшин с железным вином. Вальтер подошел к дверям кузницы, вгляделся в темный проем, вдохнул сырой, пахнущий старым углем, воздух. На дальнем берегу не было ни огонька. «Что-то здесь дует», — заметил он, закрыл дверь, набросил щеколду и повернулся к кузнецу. «Как вы думаете, мэтр Лука, зачем мне человек, знающий, кто я такой и вдобавок способный меня убить?» Лука сложил руки на груди и выпятил нижнюю губу. «Драконы! произнес он презрительно. «Вы так предсказуемы, что даже скучно. Задумайтесь, Вальтер, куда вы идете и что вас ждет в итоге? И то ли это, что вы хотели? Потом будете искать ту развилку, с которой свернули не туда, и не найдете, и вас это сведет с ума. Попомните мои слова. Не спешите сдаваться, мэтр, давайте хоть поторгуемся», предложил Вальтер, медленно приближаясь к нему. «Может, мы еще договоримся». «О чем?» – пожал плечами Лука. «Вам не получить от меня ничего, кроме того, что я вам дам по доброй воле. Отнять вы у меня тоже ничего не сможете. Моя жизнь принадлежит змееборцу». «А я и не отнимаю», – сказал Вальтер. «Я дарю». И выдохнул смертоносный газ. Точнее, Вальтер полагал, что это будет газ, но все обернулось несколько иначе. Воздух в его горле вдруг превратился в сгусток злого огня, как будто там застряло гнездо с очень кусачими осами. Вальтер захрипел, закашлялся, и огненные осы со страшной силой вырвались наружу. Кузница наполнилась грохотом, дымом, металлическим звоном и свистом рикошета. Перед глазами Вальтера замелькали ослепительные вспышки. Его отбросило назад, ударило спиной о верстак. В глазах дракона на миг потемнело, но он успел заметить, как, словно взорвавшись изнутри, разлетелся горн, а Лука навзничь рухнул прямо в пламя. Часть крыши над горном рухнула внутрь и тут же вспыхнула. «Ура оружию бездны!» – прохрипел Вальтер, выбираясь из кучи заготовок, которые повалил при падении. «Да здравствует стальной клан!» Он огляделся, подобрал кувшин с железным вином, бросил прощальный взгляд на Луку, чья огромная фигура едва виднелась из-под обломков горна и упавших стропил. «Дар убивать драконов — это хорошо», — произнес он. «Но про неуязвимость смертных вы не упоминали, а я слушал очень внимательно. Счастливо оставаться». В кузне становилось трудно дышать. В огне хлопали, взрываясь, какие-то стеклянные сосуды. В пролом на месте рухнувшей крыши хлестал дождь, но он уже не мог затушить разгорающийся пожар. Вальтер завернул сосуд с вином в плащ, распахнул двери, вышел и исчез в темноте. По крышам и мостовым фиоре грохотал ливень, словно собираясь смыть к змеям весь город в раздувшуюся и взбаламученную альму. Время от времени в небе чудовищно грохотало, а потом ослепительно вспыхивало. После каждой вспышки Даниэль на какое-то время слеп, а перед глазами у него возникала площадь с мраморным змееборцем в оборотном виде. Площадь белая, змееборец черный. Бывший главный алхимик Карены сидел на ступеньках школы искусств, прямо под статуей бронзового змееборца, глядя перед собой невидящим взглядом и предаваясь нравственным терзаниям. Вести из родного города, которыми с ним поделился Теобальдо, были кошмарными и невероятными. «И что нам теперь делать?» — растерянно спрашивал магистрат, потрясая письмом. «Как же ваши власти такое допустили? Куда катится мир?» Даниэль ничего не мог ему ответить, ибо и сам не понимал, как такое могло случиться. Калиджата закрыта. Алхимия официально запрещена. Фьямма назначена верховным спагириком Караны. В шоке от новостей Даниэль едва не прослушал самое главное. Ходили упорные слухи, что в Каране, наконец, вывелись драконы, белые, черные и красные. Несколько десятков свидетелей единогласно утверждали, что белый дракон летал вокруг башни Фьяммы, а потом улетел на север. Так что, может быть, и не все в их словах было пьяным бредом. Неужели Фьямма вывела дракона? Даниэль испытал приступ жгучей зависти. Нет, невозможно. Если даже он не смог вывести дракона, Куда уж его беспутной невестке? Но как добилась она такой внезапной и полной победы над алхимиками? Чем она покорила герцога? Чем отуманила ему мозги? Не прелестями же своими? Хотя для нее делать карьеру через постель не в новинку, злобился Даниэль. Она всю жизнь так делала, да еще называла это сочетать приятное с полезным. А впрочем, какая разница? Все это не важно. Фьямма добилась, чего хотела. Ее проклятая Спагирия официально признана и одобрена, и теперь ничто не помешает ей экспериментировать на ком и как вздумается. Что он? Завидует ее стремительному взлету. «Ну, завидуешь?» — спросил себя Даниэль. «Только отвечай честно, не ври самому себе. Что тебе не имется?» С некоторым удивлением он понял, что нет, не завидует. То, что он испытывал, называлось тревогой. Что-то непонятное, скверное и опасное происходит в Карене. И в центре — Фьямма. Значит, она же первая пострадает. Ей даны неограниченные возможности, и нет больше никакой узды в виде Калиджаты. Даниэль знал еретическое направление ее поисков. Фьямма не остановится ни перед чем. Неизвестно, кого она успеет погубить, но себя уж точно, потому что, сколько он ее знал, Фьямма всегда сперва экспериментировала на себе. «Она в опасности», — понимал Даниэль. «В смертельной опасности». Он резко поднял голову. «Надо ехать в Карену, немедленно, прямо сейчас». «А как же эксперимент Луки?» — вспомнил он. «Как же еще одна попытка создать оружие против Мандрагона?» «Вальтер и Лука ждут его в кузнице. Они обещали. Неужели он пропустит такое эпохальное событие? Один день ничего не решает. Отправлюсь в Карену завтра утром, а сейчас побегу к Луке», — решил Даниэль, вставая с мокрых ступеней. В небе раздался оглушительный раскат грома, полыхнула молния, и прямо перед Даниэлем на озаренную вспышкой мостовую упала тень человека с мечом в руке. Алхимик взвизгнул, шарахнулся в сторону, а потом нервно рассмеялся. То была тень бронзового змееборца. Воин нависал над ним, слегка пригнувшись, словно собираясь спрыгнуть с постамента. Даниэль поглядел на него и фыркнул. Ему что-то показалось, что змееборец похож на Гвида, мерзкого помощника Фьяммы. Странно, внешнего сходства вроде не было. Статуя властно приковывала к себе взгляд. И чем дольше Даниэль смотрел на бронзового, тем страшнее ему становилось. Выражение прекрасного лица поражало своей жестокостью. Острый меч у бедра, словно шип на хвосте у скорпиона. И эта поза, за миг до атаки, тоже какая-то нечеловеческая, звериная, змеиная. У настоящего искусства своя правда. Оно выявляет сущность. Даниэль вдруг понял, чем бронзовый змееборец похож на Гвида. Не может быть человек таким жестоким. В человеке всегда есть сострадание. А вот в драконе его нет. Ни сострадания, ни жалости. Сочувствие ему чуждо. Ведь сочувствовать можно только своим. А этому змееборцу люди не свои. Он ведь и сам не человек. Даниэль, не теряя больше времени, кинулся в дождь в сторону гостиницы, где лежали его вещи и можно было нанять лошадь.